Дадли остановился. Гарри тоже. Он уставился на двоюродного брата. Как неплохо он видел широкое лицо Дадли. В нем читалось странное торжество. «Как это понимать? Не такой храбрый, когда сплю?» — спросил Гарри, совершенно сбитый с толку. «Чего я в это время могу бояться? Подушек, что ли?» «Я кое-что слышал прошлой ночью», — негромко сказал Дадли. «Разговоры во сне, стоны». «Как это понимать?» — повторил Гарри, но в живот ему будто вдвинулось что-то холодное. Прошлой ночью он очередной раз был на кладбище. Дадли грубо хохотнул, точно подала голос собака, потом запричитал тонким деланным голоском. «Не убивайте Седрика, не убивайте Седрика!» «Кто такой Седрик? Твой бойфренд?» «Я». «Ты все врешь», — машинально сказал Гарри, но во рту у него пересохло. Он знал, что Дадли не врет. Как бы он узнал про Седрика, если бы и в самом деле не услышал? «Папа, папа, на помощь! Он хочет меня убить! Ой-ой!» «Заткнись», — тихо произнес Гарри. «Заткнись, Дадли, я тебя предупреждаю». «Папа ко мне! Мама на помощь! Он убил Седрика! Папа на помощь! Он хочет, не направляя на меня эту штуку!» Дадли попятился и уперся в стену. Гарри стоял, нацелив волшебную палочку прямо ему в сердце. Гарри чувствовал, как в жилах у него стучат все 14 лет ненависти к Дадли. Чего бы он только не дал за право нанести удар прямо сейчас. Заколдовать его так, что он поползет домой в виде насекомого, немой, обросший щупальцами. «Не смей об этом больше говорить!» — рявкнул Гарри. «Понял меня?» «Направь в другую сторону!» «Я спрашиваю, понял меня?» «Направь в другую сторону!» «Понял меня?» «Убери эту штуку!» Дадли странно, судорожно вздохнул, как будто его сунули в ледяную воду. Что-то произошло с самой ночью. Темно-синее, усеянное звездами небо вдруг стало совершенно черным. Весь огонь в нем пропал. Не было ни звезд, ни луны, ни смутно светивших фонарей у обоих концов проулка. Не слышно было ни отдаленного шума машин, ни шелеста деревьев. Вместо ласкового летнего вечера, пробирающий насквозь холод. Их окружала кромешная тьма, непроницаемая и безмолвная, словно чья-то огромная рука набросила на весь проулок плотную ледяную ткань. На долю секунды Гарри померещилось, будто он невольно использовал волшебную палочку, хоть и противился этому искушению изо всех сил. Но потом он опомнился. Выключить звезды было, конечно, не в его власти. Он крутил головой во все стороны, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, но мрак облегал глаза, как черная невесомая вуаль. Раздался голос насмерть перепуганного Дадли. Что ты делаешь? Перестань! «Да ничего я не делаю. Молчи, не шевелись. Я ничего не вижу. Я ослеп. Я...» «Молчи, тебе говорят». Гарри стоял как вкопанный, поворачивая ослепшие глаза то вправо, то влево. Стужа была такая, что он содрогался всем телом. Руки покрылись гусиной кожей, волосы на затылке встали дыбом. Он пялился во тьму, подняв веки до отказа, но без толку. Полный мрак. Невозможно. Они не могут появиться здесь, в Литтл-Уингинге. Он напрягал слух. Их сначала должно быть слышно, только потом видно. «Я скажу папе!» — хныкал Дадли. «Где ты? Что ты делаешь?» «Заткнешься ты или нет?» — прошипел Гарри. «Я пытаюсь услы...» Он осекся, услышав именно то, чего боялся. Долгие, хриплые, клокочущие вдохи и выдохи. В проулке было нечто помимо него и Дадли. Дрожащего от холода Дадли просквозило ужасом. «Прекрати, перестань это делать! Я тебе врежу, слышишь?» Дадли Бум! Увесистый кулак ударил Гарри в скулу и сбил с ног. В глазах полыхнули белые искры. Второй раз на протяжении часа Гарри показалось, что голова раскалывается надвое. И минуту спустя он лежал на жесткой земле, выпустив из руки палочку. «Ты идиот, Дадли!» — завопил Гарри. От боли из глаз потекли слезы. Он кое-как поднялся на четвереньки и принялся отчаянно шарить в темноте. Ему слышно было, как Дадли вслепую ковыряет по проулку, натыкаясь на стены, чуть не падает. «Дадли, вернись! Ты идешь прямо на него!» раздался жуткий визгливый вопль, и шаги Дадли умолкли. В ту же секунду Гарри почувствовал, как сзади к нему ползет холод. Это могло значить только одно — их, по крайней мере, двое. «Дадли, молчи, понял? Что бы ни происходило, молчи!» «Где палочка?» — бешено чистил Гарри в полголоса по паучьи, бегая пальцами по земле. «Ну где же она, моя палочка? Скорей, люмос!» Он произнес заклинание машинально, отчаянно нуждаясь в свете, который мог бы помочь его поискам. И, не веря своим глазам, увидел спасительную вспышку всего в нескольких дюймах от правой руки. Кончик волшебной палочки засветился, Гарри схватил ее, вскочил на ноги, оглянулся. Все перевернулось у него внутри. Паря над землей, к нему гладко скользила высокая фигура в плаще до пят с надвинутым на лицо капюшоном. Приближаясь, она всасывала в себя ночной воздух. Сделав пару нетвердых шагов назад, Гарри поднял волшебную палочку. «Экспекте патроном!» Из кончика палочки вылетела струйка серебристого пара, и дементор замедлил движение, но заклинание не подействовало так, как нужно. Спотыкаясь о свои же ноги, Гарри отступал перед приближающимся дементором. Паника туманила разум. «Сосредоточиться!» Из-под плаща дементора высунулись в его сторону две серые, склизкие, покрытые струпьями лапы. Уши наполнил стремительно нарастающий шум. «Экспекто патронум!» Собственный голос показался Гарри смутным и далеким. Еще одна серебристая струйка, слабее предыдущей. Он не может этого больше. Не может заставить заклинание работать. Внутри его головы раздался смех. Пронзительный смех на высокой ноте. Зловонное, холодное, как смерть, дыхание дементора уже наполняло легкие Гарри. Он тонул в этом дыхании. «Подумать о чем-нибудь радостном!» Но не было в нем никакой радости. Ледяные пальцы дементора смыкались на его горле. Пронзительный смех становился все громче. Внутри его головы звучал голос. «Поклонись своей гибели, Гарри. Может быть, ты даже не почувствуешь боли. Я не знаю. Я-то никогда не умирал». Не суждено ему свидеться с Роном и Гермионой. Их лица вспыхнули у него в мозгу. Он судорожно ухватил ртом воздух. «Экспекто патронум!» Из острия волшебной палочки вырос огромный серебристый олень. Его рога ударили дементора по тому месту, где у человека находится сердце, и отбросили назад невесомого, как сама тьма. Олень продолжал наступать. Побежденный дементор уплывал под его натиском, похожий на летучую мышь. «Теперь сюда!» — крикнул Гарри оленю и понесся по проулку, оборачиваясь на бегу и высоко держа светящуюся волшебную палочку. «Дадли! Дадли!» Пробежав с десяток шагов, он их увидел. Дадли лежал на земле, скрючившись и прижав ладони к лицу. Над ним низко склонился второй дементор. Взявшись склизкими лапами за его запястье, он медленно, почти любовно стал отводить его руки. Закрытая капюшоном голова опускалась к лицу Дадли, словно дементор хотел его поцеловать. «Вот он!» — завопил Гарри. Мимо с мощным шумом пронесся серебристый олень. Безглазое лицо дементора было уже в каком-то дюйме от лица Дадли, когда на выручку пришли серебристые рога. Подброшенный в воздух дементор, как и его сотоварищ, стал уплывать и вскоре скрылся во мраке. Олень, доскакав до конца проулка, расплылся серебристым туманом. Вновь ожили луна, звезды и уличные фонари. По проулку повеяло теплым ветерком. В садах зашелестели деревья, послышался привычный шум машин, проезжающих по улице Магнолий. Гарри стоял как вкопанный. Органы чувств были напряжены до предела. Трудно было сразу вернуться в нормальную жизнь. Вдруг он почувствовал, что футболка прилипла к телу. Он был весь мокрый от пота. Он все никак не мог поверить случившемуся. Дементоры здесь, в Литл-Уингинге. Дадли лежал на земле скрюченный. Его трясло, он стонал. Гарри присел на корточки посмотреть, способен ли Дадли встать, и вдруг услышал у себя за спиной громкий топот бегущих ног. Безотчетно опять поднимая волшебную палочку, он резко повернулся к новому пришельцу. Пыхтя, к нему торопилась миссис Фик, чокнутая старая соседка. Из-под сетки для волос выбились седые пряди. В руке, стуча содержимым, болталась веревочная продуктовая сумка. На ногах чудом держались матерчатые шлепанцы. Гарри попытался было спрятать от нее волшебную палочку, но... — Не убирай ее, глупый мальчишка! — заорала она. — Может, здесь и другие рыщут. Я просто растерзать его, готова этого наземникуса Флетчера.